Ник Дан. 20 недель после возвращения. Я не уехал. Я хотел поразить свою жену, которая не привыкла чему бы то ни было удивляться, хотел вручить ей рукопись на крыльце перед тем, как отправлюсь заключать договор с издательством. Вот-вот весь мир узнает правду и обрушит накопившееся дерьмо тебе на голову, а ты и поделать-то ничего не сможешь. Возможно, ее так и не упрячут в тюрьму, поскольку книга всего-навсего мое слово против ее слова. Но на своем примере я убедился, как важно общественное мнение, даже если закон молчит. Итак, выходим на поле. Команда Ника против команды Эми. Игра продолжается, хоть гребаными футболками торгуй. Когда я шел к Эми, колени слегка дрожали. Ведь я намеревался выйти из ее сюжета. Я показал ей рукопись, жирным шрифтом напечатанный заголовок «Сука-психопатка», как бы очередная внутренняя шутка. Мы оба их любим. Я ждал, что она вцепится ногтями мне в лицо, разорвет рубашку, укусит меня. «О, ты как раз вовремя», — бодро проговорила Эми, широко улыбаясь. «Могу я тебе кое-что показать?» Я заставил ее повторить опыт на моих глазах, помочиться на полоску. При этом сидел рядом на корточках и следил, чтобы струя попадала точно на тест, окрашивая его в голубой цвет, подтверждая беременность. Затем я затолкал Эми в машину и повез к врачу, следил, когда у нее брали кровь, а ведь она всем наврала, что не выносит вида крови, и ждал 2 часа результата анализа. Эми была беременна. «Ну уж точно не от меня», — возмутился я. «Вот и от тебя», — опять улыбнулась она, пытаясь залезть ко мне в объятия. «Поздравляю, папочка». «Эми!» «Я поверить не мог. Ведь с ее возвращения мы не занимались сексом». И вдруг вспомнил. Упаковка салфеток, кресло, обитое винилом, телевизор и диски с порно, и моя сперма, которая лежала в каком-нибудь больничном холодильнике. Когда пришла бумага насчет моего добровольного отказа от хранения, я оставил ее на столе. И она сразу же затерялась. А вот моя жена не считала ворон. Она живо смекнула, что такой материал может ей очень даже пригодиться. Гигантский пузырь радости вздулся в груди, и я ничего не мог с этим поделать. А потом радость сменилась металлическим привкусом ужаса. «Я вынуждена кое-что делать для обеспечения собственной безопасности, Ник», — сказала Эми. «По одной единственной причине я не могу полностью доверять тебе. Ну, для начала ты должен уничтожить эту рукопись. А для полной гарантии поклянешься мне в том, что покупки в кредит, спрятанные в сарае, сделаны тобой, и что ты считал, будто я тебя подставляю, но сейчас любишь меня». Я люблю тебя, и наши отношения в полном порядке. А если откажусь? Думаю, это будет просто ужасно. Она положила ладонь на свой едва наметившийся животик и нахмурилась. Мы потратили годы, пытаясь доказать друг другу, кто главнее в нашем семейном союзе, в нашей истории любви, в нашей судьбе. И вот я проиграл, окончательно и бесповоротно. Я создал рукопись, а она создала жизнь. Можно было бы посудиться за ребенка, но я знал, что мне не победить. Эми наслаждается войной. Кто знает, какие резервы она еще приготовила. Когда она родит, я не буду даже папой выходного дня. Мне позволят общаться с ребенком только в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних, лениво потягивающего кофе за соседним столиком. А, возможно, Эми и на этом не остановится. Представляю себе обвинение в приставании из хулиганских побуждений к малолетним или даже в насилии. А тогда я точно никогда не увижу своего малыша. Его упрячут далеко-далеко, и мать будет нашептывать ложь в маленькое розовое ушко. «Между прочим, это мальчик», — добавила Эми. Вот так я в конце концов угодил в плен. Эми завладела мной навсегда, по крайней мере до тех пор, пока сама не решит отпустить. Я должен был спасти сына, чтобы распутать, размотать, развязать сплетенную ею страшную паутину. Я готов был отдать жизнь за своего ребенка, что, собственно, и сделал. Чтобы стать человеком, достойным уважения, я выращу сына. Я уничтожил свою книгу. Бонни приняла звонок сразу же. В панкейке через 20 минут спросила она. Нет. Я сообщил Ронде, что скоро стану отцом, и поэтому прекращаю любые попытки расследования. Что я отказываюсь от всех обвинений... Дезавуирую заявление, будто моя жена пыталась навлечь на меня подозрение в убийстве, соглашаюсь с отведенной мне ролью в покупке вещей в кредит. Бонни долго молчала, потом пару раз хмыкнула. Я представлял, как она жует щеку и расчесывает пальцами жидкие волосы. «Берегите себя, Ник», — наконец сказала она. «Берегите и малыша тоже», — потом рассмеялась. «А вашу Эми и правда на кривой козе не объедешь». Сестре я рассказал новость не по телефону, а явившись к ней домой. Бодрился при этом, мол, на самом деле новости хорошие, ребенок. Ты себе не представляешь, как я ждал этого ребенка. Можно ненавидеть обстоятельства, но как можно не любить малыша? Я думал, Го мне врежет. Она придвинулась так близко, что я ощущал ее дыхание и ткнула в грудину указательным пальцем. «Ты просто хочешь оправдать свое желание остаться», — прошептала она. «У вас противоестественная тяга друг к другу. Не семейка, а бомба ядерная. И однажды она рванет, Ник, еще как рванет. Ты правда веришь, что выдержишь еще 18 лет? А о том, что она тебя угробить способна, не думаешь?» «Нет, пока я тот, кого она считает своим мужчиной. Я перестал им быть на время, но навыки остались. А тебе не приходило в голову, что ты сам способен ее убить? Что можешь сделаться таким же, как наш папаша, не задумывался?» «Го, ну как ты не понимаешь? Это и есть мой шанс не превратиться в Билла Дана. Я должен стать самым лучшим мужем и отцом в мире». После этих слов Марго разрыдалась. Впервые с тех пор, как мы перестали быть детьми, я видел ее плачущей. Она вдруг села на пол, будто отказали ноги. Я опустился рядом и прижался лбом к ее лбу. Сестра проглотила слезы и сказала, глядя на меня: «Помнишь, Ник, я говорила, буду любить тебя, чтобы ни... Так вот, я буду любить тебя без всяких там, чтобы ни...» «Помню». «Так вот, я тебя люблю. Но ты разбиваешь мне сердце». Го всхлипнула очень громко, совсем по-детски. «Мы ведь не знали, что все так получится». «Да уж, поворот сюжета». Я старался говорить беззаботным тоном. «Она ведь не попытается нас разлучить». «Нет», — ответил я. «Не забывай, она тоже пытается играть положительную роль». Итак, я, наконец, стал для Эми парой. Наутро, когда проснулся рядом с женой, долго рассматривал ее затылок, пытался читать мысли, и в этот раз мне не казалось, будто смотрю на солнце. Я поднимаюсь на ее уровень безумия. Чувствую, как она снова меняет меня. Вначале я был желторотым юнцом, потом мужчиной, и плохим, и хорошим, и вот теперь я персонаж. Пустил корни в бесконечный батальный роман о нашем семейном житье-бытие. Проклятие, мне уже не представить сюжет моей жизни без Эми. Она мой вечный антагонист. А все, что с нами происходит, затянутая страшная кульминация.